Глава 15. Король Медесов безропотно произнес слова клятвы, которые не обязывали его ни к чему, помимо молчания. Проколол палец и вернул напитавшийся кровью камень. Только после этого я попросился проводить нас в такое место, где запланированные демонстрации не помешают посторонние взгляды. И Гран-Эльдрек ожидаемо привел нас во внутренний двор, окруженный высокими стенами дворцового комплекса. Здесь было обустроено нечто вроде уютного сада, в котором я находил самые неожиданные соседства растений. Например, вот та крылатая бегония нуждалась в обильном поливе и ютилась в тени, а вот тот ползучий вьюн, напротив, предпочитал более сухой климат и требовал много солнца. Но, тем не менее, такие разные по своим потребностям виды прекрасно здесь себя чувствовали. Придворный цветовод явно знал свое дело на отлично. Бегло глядев окрестности, я уже наметил цели для безликих и дал отмашку расчехляться. Семеро офицеров братства скинули с плеч звякающие тюки и принялись их распаковывать. Правитель Медеса с плохо скрываемым любопытством смотрел, как бесформенный сверток на его глазах превращается в миниатюрный походный верстак для обслуживания нового оружия. В кожаных петлях ждали своего часа новенькие шомполы, скребки, небьющиеся медные флаконы с растворами и маслами, мешочки с пулями, отлитыми и зашлифованными с использованием различных металлических оболочек и сердечников. Да, ради взятия перстов Элдрима я готов вложить в руки этого мира первое огнестрельное оружие, только порожденное странноватым симбиозом физики и магии. Естественно, в текущих условиях Южная Патриархия не могла в кратчайшие сроки поднять с нуля всю инфраструктуру, необходимую для создания пороха. Вернее, для его создания в промышленных объемах, годных для ведения боевых действий. Поэтому сугубо технический подход моего мира пришлось сочетать с реалиями здешнего. Так и зародилась у меня идея первого в истории карабина. По счету, это был уже четвертый опытный образец, лишенный многих недостатков своих предшественников. И внешне полумагическое ружье вполне походило на привычное огнестрельное оружие. Оно переняло и спусковой крючок, и деревянный приклад, и систему прицеливания. Различия таились в самом принципе действия. В отсутствии пороха избыточное давление в стволе карабина создавалось простеньким плетением, похожим на доработанный снаряд. Ствольная коробка имела довольно крупную камеру, снабженную кусочком алмаза из крови альвы. На этот осколок подсаживалось боевое плетение, а в специальный желоб устанавливалась пуля. При нажатии на спусковой крючок пружина подбрасывала стальную пластину, которая отрезала конструкт от подпитки алмаза, и это же приводило к практически мгновенной активации заклинания. Оно, запертое в камере из толстого металла, имело всего лишь один выход для своей энергии – в ствол оружия, толкая впереди себя пулю. С виду просто и незамысловато, но, боги, с каким количеством незаметных, но критически важных нюансов пришлось столкнуться. Поскольку мои карабины создавались как средство, чье предназначение – сломать фундаментальные ограничения в дальности магической атаки, то основные усилия были сконцентрированы именно на прямоте ствола. Ведь точность на большой дистанции – это ключевой фактор, без которого вся задумка лишена смысла. Не желая повторять ошибок моего прошлого мира, я сразу же озадачил ремесленников созданием нарезного ствола нужного диаметра и прочности, а уже потом занялись отливом снарядов под заданный калибр. И форме, весу, а также подгонке пуль уделялось едва ли не больше времени, нежели всему остальному. А то некогда массивные гладкоствольные орудия из-за своей никудышной точности привели к появлению линейной тактики. Это когда сотня стрелков тесно-тесно становилась, выставляла мушкеты в направлении врага и поджигала порох, надеясь попасть хоть куда-то, потому что предсказать, как полетит криво отлитая пуля, не смог бы даже сам многоокий. Да, без мануфактурного производства и индустриализации рабочий процесс доставлял изрядно хлопот. Однако же и чем-то невыполнимым не оказался. Под началом одного мастера, который понял суть и важность задачи, а вместе с тем играл роль технического контролера, могло трудиться до четверти сотни подсобников, отливая и шлифуя болванки для стрельбы в значимом количестве. Особенно удачно получился симбиоз оптики и алавийского заклинания «Орлиный взор». Простейшая система линз в объятиях длинной трубки, да понятная баллистическая сетка, нанесенная на стекла, вот и весь прицел. Но, невзирая на кажущуюся примитивность, проявил он себя отменно. Без утайки скажу, что эффективность превзошла все мои самые смелые ожидания. Благодаря такому приспособлению безликие спокойно поражали ростовую мишень на дистанции в 500 метров. И это был далеко не предел. С практикой росло и мастерство озаренных в обращении с оружием, и все чаще им удавалось ставить рекорды по дальности прицельного выстрела. Но все это королю Медеса только предстояло увидеть и постичь. Пока что он не в полной мере осознал смысл манипуляций, которые совершали братья. «Ваше Величество, какое расстояние вон до той колокольни?» Отвлек я монарха, указывая на далекую башню, которая высилась над западным крылом дворца. «Около 500 шагов», — не подал виду правитель, что его удивил мой вопрос. «То есть, окажись там условный милитарий капитулата, мы будем вне зоны досягаемости его атаки?» Невзначай отметил я. «Скорее всего, так», — признал собеседник. «Отлично. Вы слышали, братья? На изготовку!» Безликие, уверенными и доведенными до автоматизма движениями откинули затворы карабинов, вложили пули, подсадили магические плетения в камеры, опустились на одно колено и прицелились. «Бей!» — отдал я команду. И в тот же миг прозвучал первый выстрел. Конструкт внутри ружья активировался с громким хлопком, очень напоминающим пороховой взрыв. Но, в отличие от пороха, вообще не породил ни дыма, ни едкого запаха. Вместо этого воздух перед столом содрогнулся, будто гибкое стекло под нажатием пальца, и ударная волна стала видимой взглядом. Сперва лишь как дрожащее марево, а затем как четкая искаженная сфера, вырвавшаяся из дула. За первым выстрелом последовал второй, третий, четвертый, седьмой. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. С некоторой задержкой донесся до нас отдаленный колокольный звон. 6 последовательных ударов известили о 6 попаданиях из 7. То есть промахнулся кто-то один. Неплохо, но я знаю, что парни могут лучше. Безликие споры защелкали затворами и быстро повторили свои действия. Вложить пулю, создать плетение, прицелиться. Каких-то 5 секунд, и они уже были готовы к следующему залпу. «Бей!» — приказал я. И снова 7 громовых хлопков, а за ними жалобный плач колокола. На сей раз все мои офицеры поразили намеченную цель. И все же монарх не выглядел особо впечатленным. «А, ну точно! Он же не видел вблизи, какие повреждения наносит пули с остальным сердечником. Надо этот недочет исправить!» «Надеюсь, Ваше Величество, вон та статуя не слишком дорога вашему сердцу», произнес я, указывая на мраморную скульптуру, венчающую фонтан. «Почему вы спрашиваете?» Король не успел договорить. Один из безликих уже перезарядил карабин и пальнул точно в грудь изваянию. Разрыв заклинания заглушил глухой стук, с которым шиловидный снаряд впился в камень. Но вот брызги мелкой крошки с нашей позиции были отлично заметны. Экселленс Гранальд Дрек неуверенно приблизился к фонтану и круглыми глазами уставился на входное отверстие, образовавшееся на месте попадания. Пуля отколола кусок мрамора размером с половину мужского кулака и засела внутри статуи. И вот только теперь на владыку Медеса снизошло озарение, что за странные хлопушки мы тут ему демонстрируем. «Думаю, Ваше Величество, вы узнали достаточно», — подытожил я, знаком показав безликим сворачиваться. Король неотрывно глядел на пострадавшее от выстрела изваяние и задумчиво молчал все то время, пока магистры в черных одеждах убирали карабины в кожаные скатки и затягивали на них ремни. «Боги, свидетели, экселленс маэстро! Я, как никто другой, мечтаю изгнать алавийцев с земель Старого Континента!» — обрел дар речи монарх, когда мы уже неспешно шагали обратно к дворцу. «Вас сложно в этом упрекать, Ваше Величество, ведь Медес немало страдал под гнетом темноликих». — кивнул я. — Именно, экселленс, — стиснул зубы король. — Мы до сей поры не ведаем, как обезлюдил Фаренхолд и что стало с его жителями. Люди не знают, что случилось с их родственниками и друзьями. Им даже некого было похоронить. — Печально слышать это, — ровным тоном отозвался я. — Позвольте поинтересоваться, экселленс маэстро. Сколь сложны в изготовлении ваши необычные трубки, — переключился король. «Предельно сложны, Ваше Величество. Без ложной скромности скажу, что именно в таком исполнении карабин вряд ли сможет воссоздать кто-либо в мире, кроме меня». «Ха! Глупо было ожидать иного», — усмехнулся монарх. «А есть ли что-то еще необычное, что вы подготовили для капитулата?» «Разумеется», — не стал я вдаваться в подробности. «Что ж, тогда мне остается пожелать вам успехов, экселленс маэстро. Ваша изобретательность и нестандартный ход мысли являются куда более грозным оружием, нежели то, что вы мне показали». «Благодарю, Ваше Величество», — принял я комплимент. Я думал, что мы сейчас вернемся в пиршественный зал, где дожидались многочисленные придворные свиты и Лиас с остальными безликими. Но король вдруг свернул совершенно в другую сторону, уводя меня к одной из уютных беседок во внутреннем дворе. «К сожалению, экселленс маэстро, не все верят в вашу победу», — поделился правитель Медеса. «Иногда тот, кто строит из себя союзника, прячет за спиной кинжал». «Вы имеете в виду кого-то конкретного, ваше величество?» — насторожился я. «Да, я говорю о равнинном княжестве. Гран-Ревнар не поддержит вас, экселленс маэстро. Он всего лишь тянет время». «Вот оно что!» — неодобрительно цыкнул я. «Как бы там ни было, благодарю вас за информацию. Это объясняет многие странности в поведении князя». «Намерены ли вы что-либо предпринять в связи с этим?» — пристально воззрился на меня король. «Не думаю, что мое вмешательство потребуется», — безразлично пожал я плечами. «Зная своеволие экселленса Гран-Ревнар, я убежден, что долго его не вытерпит». «Кто не вытерпит?» — не понял меня монарх. «Алавийцы, конечно же», — пояснил я, как само собой разумеющийся. «Они единственные, кому разобщенность в наших рядах приносит выгоду». «Это довольно необычный взгляд на происходящие события», — тактично заявил правитель Медеса, явно не согласившись с моими суждениями. «Время покажет, ваше величество», — не отступился я. «Но если вдруг в столице княжества разразится громкий скандал с участием темноликих, я нисколько не удивлюсь». Король смерил меня очередным внимательным взглядом. Обмен тайнами и предстоящими планами состоялся, и от того, как мы оба используем полученные сведения, зависело будущее наших государств. «Пожалуй, нам пора вернуться за стол», — поставил точку в переговорах Гран-Эльдрек. «Иначе мои подданные начнут волноваться. Ваша фигура, экселленс маэстро, знаете ли, многими воспринимается как весьма противоречивая». «Можете ничего не объяснять, ваше величество, я все прекрасно понимаю». Когда мы вошли в пиршественный зал, то внутри действительно царило суетливое оживление. Однако его причиной стало недолгое отсутствие монарха, а кое-что иное. Вельможи обсуждали некое событие, не понижая голосов. А потому мне удалось довольно быстро понять, что их взбудоражило. Оказалось, что та колокольня, по которой палили безликие, была башней храма Анриса, бога войны. Обычно она оглашала окрестности своим звоном, когда совершались различные обряды и церемонии, когда поминали павших воинов или, к примеру, когда Медес вступал в войну. Оттого трезвонящий без участия человека колокол переполошил люд на площади, и новость об этом загадочном происшествии домчалась до дворца в считанные минуты. «Ваше Величество, наконец-то вы вернулись!» — заметили дворяне своего господина. «Вы не представляете, что приключилось ваше отсутствие!» «Отнюдь! Мы с экселленсом маэстро в тот момент находились в саду и все видели собственными глазами», — ответствовал король. Что именно?» — озадаченно переглянулись вельможи. «Как сам Анрис не спаслал нам свое благословение!» — таинственно улыбнулся Гран-Эльдрек. По пиршественному залу прокатился изумленный вздох, ведь божественная природа данного события уже затрагивалась в разговорах. «Рис, не объяснишь ли мне, что все это значит?» — зашептал мне в самое ухо Лиас, когда я занял место по правую руку от него. — «Охотно, ваше благовестие!» — улыбнулся я под маской. — «Это значит, что отныне Медес с нами!» После возвращения в Арнфальд я первым делом отправился не к любимой супруге, которая меня ждала. Я поспешил во дворец. А точнее, в одно из самых защищенных мест во всей столице — тюремные казематы, расположенный глубоко под землей. Именно там я держал наиболее ценных алавийских пленников, из которых неспешно выкачивал сырье для кровавых алмазов. И там же томился побежденный мной под действием элегии войны кардинал. Поскольку этот узник был опасен в той же степени, в какой и важен для меня, большую часть времени он проводил под действием морфея. И сегодняшний день не стал исключением. Беседовать мне с алавийцем было решительно не о чем. Тот демонстрировал поразительную выдержку, и развязать ему язык не вышло даже пытками. Смешно признавать, но я по сей день не вытянул из него ничего, даже имя. Ну и, конечно, длительное пребывание в заключении не могло положительным образом сказаться на состоянии темноликого. Тело его иссохло, глаза ввалились, щеки впали, а на коже от долгой неподвижности образовались пролежни, источающие гнилостно-кислый запах. «Нехорошо, нехорошо». Даже жаль, что на Шафы сейчас нет столицы. Она привела бы пленника в порядок лучше, чем кто бы то ни было. Но ничего. Офицеры Безликих тоже неплохо освоили премудрости магии плоти и при необходимости легко заменяли целителей. «С этого момента кровь с него не выкачивать», — проинструктировал я охрану, когда покидал подземелье. «Увеличить рацион, позволять двигаться и ходить, но исключительно под присмотром ингениумов и не снимая противомагических колодок. Раны обработать и залечить. К исходу луны я хочу, чтобы он выглядел так, словно только вчера прибыл из капитулата. Задача ясна?» «Все будет исполнено в точности, великий наставник», — поклонились мне стоявшие на страже Безликие. Не сомневаясь, что так оно и случится, я со спокойной душой отправился домой. Там, обняв и с жаром поцеловав Вайолу, я погладил ее по уже такому большому животу. «Кажется, наш малыш будет настоящим исполином», — улыбнулся я. «Интересно, в кого это? Уж точно не в меня». «Мужчины рода Норлинвальд, мой любимый Рязант, всегда отличались могучей статью», — горделиво ответила супруга. А затем добавила значительно тише. «Возможно, дело еще в том, что я никак не могу устоять перед сладостями». «Знаю, знаю, сладкоежка моя», — расхохотался я. «Милария и Лисия мне уже все уши прожужжала, требуя, чтобы я умерил твои аппетиты». «А что здесь смешного? Вдруг я после родов стану толстой? Неужели тебя это не волнует?» — нахмурилась Вайола. «Ох, я знаю этот взгляд и этот тон. Они появляются у всякой женщины, страдающей от гормональных штормов, когда радость за мгновение перерастает в ярость, а смех — в слезы. Одно неверное действие и не спасет даже чешуя. Меня это не заботит, потому что я люблю твою душу, Вайола, а не твое тело», — состроил я обезоруживающе наивную мордаху. «Ах ты, льстец! На все-то у тебя заготовлен ответ!» Звонко рассмеялась Милария Нурадамастр, игриво меня щипая. «Ну, простите, что осмелился сказать вам правду, госпожа!» Поддержал я шутливый тон. «Что вы, экселленс, не нужно извинений. Лучше сопроводите меня до спальни. Может ли одна из тосковавшихся по своему супругу Милария рассчитывать на капельку вашего внимания, м?» Полыхнувший в глазах Вайолы шальной огонек вскружил мне голову. «Кажется, в ближайшие полчаса я не смогу думать ни о чем и ни о ком другом, помимо своей возлюбленной». Сгорая от страсти, я подхватил задорно взвизгнувшую аристократку на руки и понес к нашему супружескому ложу. Однако удача сегодня оказалась не на моей стороне. «Экселленс! Мой экселленс! Вот вы где!» — выскочил мне навстречу растрепанный слуга. «В чем там еще дело?» — рявкнул я так, что простолюдин моментально побледнел, словно перед его взором разверзлась огненная бездна. «Милария и Лисия отправила за вами», — выдавил из себя челядин. «Передай, что я буду позже. Ступай!» «Но, мой экселленс, там... там...» Все еще лопотал прислужник, не решаясь уйти. «Что? Ну что?» Вышел я из себя. «Там к вам пожаловали энти... оловики!» Первую секунду мне почудилось, будто я ослышался. «Оловики? Открыто пришли в мой дом? Сами? Этот мир что, окончательно свихнулся?»